Глава 34. Моисей поднялся с Моавской равнины на гору Нево, на гору Фазга, что напротив Иерихона. И Господь показал ему всю страну. Галаад до самого Дана, всю землю Нефалима, землю Ефрема и Манассии, всю землю Иуды до Западного моря, и Негев, и долину, низину Иерихона, города Пальм, до самого Цоара. И сказал Господь: «Вот страна, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, что отдам ее их потомкам. Я показал ее тебе, но ты не войдешь в нее». И умер Моисей, раб Господа, в Мааве, как и сказал Господь. Он был похоронен в долине, в Мааве, близ Бет-Пеора, и по сей день никому не известно, где его могила. 120 лет было Моисею, когда он умер. Зрение его не ослабело, и сила его не убывала до самой смерти. Сыны Израилевы оплакивали Моисея на Моавской равнине 30 дней. И истек срок погребального плача по Моисею. Иисус Навин был исполнен духом мудрости, ибо Моисей возложил на него руки. Слушаясь Иисуса, сыны Израилевы исполняли то, что повелел Господь через Моисея. С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка, равного Моисею, ведь с ним Господь говорил лицом к лицу. Какие знамения и чудеса совершил он по воле Господа в Египте, что сделал он с фараоном, с его рабами, со всей его страной. Какое могущество, какие великие и страшные дела явил Моисей на глазах у всего Израиля. Конец. Книга озвучена на студии звукозаписи «Глагол». Текст читал Дмитрий Оргин.